Глава 42. Его рука очень сильная, и я не могу дышать. Буквально начинаю задыхаться, ступая босыми ногами по осколкам стекла и совсем не чувствуя сейчас боли. Страх, звериный, дикий ужас от происходящего. Вот что я испытываю, смотря на просто бешеную злость и почти черные глаза Бакирова. Нет, не надо! «Как давно? Скажи мне, как давно ты знаешь Архипова? Говори, сука!» От его громового голоса все тело пробирает судорога. И теперь я понимаю, все, что говорили про Бакирова, это правда. Он может быть жестоким и страшным, безжалостным бандитом. Вот только он никогда раньше таким не был со мной. «Пусти, мне больно!» «Говори, я сказал, отвечай мне!» Его хватка чуть попускается, но только для того, чтобы я смогла глотнуть воздуха для ответа. Перед глазами все начинает темнеть. Однако в этот момент я лишь смотрю на мужчину, который просто взбешен, окутан горем и гневом на меня. Мысли сбиваются, а я все еще не понимаю, что случилось. Ведь еще 5 минут назад все было хорошо, Архипов. Он мне почему-то снова позвонил. Зачем? Больше года. Он сам пришел ко мне. Сказал слушать все, что в клубе происходит. Сказал, если не соглашусь, сделает, чтобы меня в детдом забрали. Пугал. Это из-за него меня в детдом не забрали. Он как-то повлиял. Но я не согласилась тогда. Я бы не предала тебе, Миша! Рука Бакирова резко опускается, и он усмехается. Однако улыбка эта страшная. Дикий оскал, как у зверя бешеного. Тебя в детдом не забрали, потому что я был твоим опекуном. Что? Ты? Боже, как? Как ты могла, ангел? Как, блядь, ты могла предать меня? На глазах мгновенно выступают слезы от этой правды. Архипов просто меня обманул. Он не прикрывал меня. Миша сам был моим опекуном. Это из-за него меня никто не трогал из опеки, которую я так боялась. Это Бакиров меня защищал все это время. Подхожу ближе. Беру его за крупную ладонь. Он не сделает мне ничего. Я знаю. Миша, пожалуйста, я ничего не делала, не сдавала вас, я не вру. Я бы никогда... А! Скрикиваю, когда он не дает коснуться к себе, и в тот же миг огромный кулак Бакирова приземляется в сантиметре от моей головы. Снова и снова и снова. Слезы застилают глаза. Я закрываю уши и стою перед ним в одной только его футболке. Топчусь босыми ногами по битому стеклу, понимая, что он мне не верит. Ни единому моему слову. Сука, сука, сюда иди, тварь! Не успеваю опомниться, как Бакиров хватает меня за предплечье и тащит куда-то. Еще минута, и я попадаю в какую-то кладовку. Куда он меня буквально заталкивает, и в следующее, что я вижу, захлопнутая с треском дверь. «Выпусти меня, выпусти, пожалуйста, давай поговорим!» Ответом служит тишина. По щекам градом катятся слезы. Мое маленькое счастье разбилось все равно, сдала бы я его или нет. Дергаю ручку двери, не поддается. Миша просто запер меня здесь. Одну с порезанными ногами в этом темном чулане, я даже не представляю, что теперь сделает со мной Бакиров за своих погибших друзей, считая меня виновной в их гибели.